Глава 46. Делия сидела у открытого окна в надежде, что опять услышит игру ангела. Но в эту ночь ей не суждено было услышать скрипку. Небо было пасмурно, но не густо затянуто тучами, так что луна все же была видна. Высоко-высоко разорванные тучевые кружева проносились по небу, и луна была то туманным световым пятном, то совсем потухала, то ясно и ярко неслась по синей бездне ночи. Вскоре Делия услышала, как открылась дверь в сад, и какая-то фигура вошла в колеблющуюся туманность лунного света. Это был ангел. Но вместо бесформенного пальто он на этот раз был снова одет в шафрановую рубашку. В неясном свете одежда эта как-то бесцветно блестела, а крылья за его спиной казались свинцово-серыми. Он начал бегать по саду, хлопая крыльями, прыгая, носясь взад и вперед среди бегущих пятен света и теней деревьев. Делия следила за ним, пораженная. Он испустил безнадежные крики и прыгнул еще выше. Его сморщенные крылья сверкнули и упали. Луну заволокло более густой тучкой, и все потемнело. Он как будто подпрыгнул футов на 5-6 от земли и потом неуклюже упал на землю. В неясной полутьме Делия могла различить, как он приподнялся, и потом услыхала его рыдания. «Ему больно», — сказала она, сжимая крепче губы и не сводя с него глаз. «Я должна помочь ему». Она заколебалась в нерешительности, потом встала, быстро скользнула к двери, тихо спустилась вниз и вышла в сад. Ангел все еще лежал на газоне и безнадежно рыдал. «О, что случилось? Что с вами?» — спросила Делия, наклоняясь над ним и робко касаясь его головы. Ангел перестал плакать, быстро приподнялся, сел и уставился на нее. Он видел ее лицо, озаренное луной и жалостью. «Что с вами?» — спросила она. «Вам больно?» Ангел тупо осматривался кругом, и глаза его остановились на ее лице. «Делия», — шепнул он. «Вам больно?» — переспросила Делия. «Крылья мои», — сказал ангел. «Они больше меня не слушаются». Делия не поняла, но сознавала, что это что-то ужасное. «Очень темно и холодно», — шепнул ангел. «И крылья мои меня не слушаются». Ей было бесконечно больно видеть слезы на его лице. Она не знала, что делать. «Пожалейте меня, Делия», — сказал ангел, вдруг протягивая к ней руки. «Пожалейте меня». Она порывисто опустилась на колени и взяла его лицо в свои руки. «Я не знаю, не понимаю, в чем дело», — сказала она. «Но мне жаль. Мне жаль вас от всего сердца». Ангел ни слова не сказал. Он смотрел на личико ее в ясном свете луны, и какое-то выражение непонятного удивления зажглось в его глазах. «Это такой странный мир», — сказал он. Она вдруг отдернула свои руки. Луну снова заволокло тучей. «Скажите, чем я могу помочь вам?» — шепнула она. «Я все сделаю, чтобы помочь вам». Он все еще держал ее на расстоянии вытянутой руки от себя. Отчаяние на лице его сменялось озадаченностью. «Это такой странный мир», — повторил он. Оба шептали. Она, стоя на коленях, он, сидя на газоне, среди качающихся, бегущих лунных бликов и темных пятен травы. «Делия!» — крикнула миссис Хиниджер, вдруг высовываясь из своего окна. «Делия, это ты?» Оба смущенно взглянули на нее. «Сейчас же возвращайся в дом», — сказала миссис Хиниджер. «Если бы этот мистер Ангел был джентльменом, а он не джентльмен, ему было бы стыдно за себя. Да ты еще и сирота в придачу.